«И ты тоже не вернешь!» Он слушал, не перебивая. Он всегда избегал ссор, да к тому же понимал, что это говорит не она, а ее горе. Он, пожалуй, был даже рад, что она накинулась на него, что горе еще не поглотило ее целиком. На все обвинения он сказал только: «Кому-нибудь из нас придется сообщить Трудель». Трудель была девушка их сына, можно сказать, его невестой. Родители его Трудель называла мамочкой и отцом. По вечерам она часто захаживала к ним, даже и теперь, когда Оттохин был на фронте, и болтала со стариками. Днем она работала на фабрике, где шили обмундирование для армии. Упоминание о Трудель натолкнула Анну Квангель на другие мысли. Она взглянула на стенные часы и спросила: «А ты успеешь до своей смены?» «Сегодня моя смена, часу до 11:00», — ответил он. «Успею». «Хорошо», — сказала она, — «тогда ступай. Но только позови ее сюда и ничего не говори об Оттохине. Я сама скажу. Обед будет готов к 12:00. «Ну, так я пойду и скажу, чтобы зашла вечером», — ответил он, но не ушел. Он смотрел на пожелтевшее, осунувшееся лицо жены. Она тоже смотрела на него, и несколько мгновений оба молча глядели друг на друга. Два человека, которые 30 лет прожили душа в душу. Он всегда угрюмый и замкнутый, она, вносившая в дом немного жизни. Но сколько бы они ни смотрели друг на друга, сказать им было нечего. И тогда он кивнул головой и ушел. Она слышала, как хлопнула входная дверь. Убедившись, что он совсем ушел, она повернулась к швейной машине и подобрала все клочочки этого рокового письма. Попробовала сложить их вместе, но вскоре поняла, что это займет слишком много времени, а ей надо было прежде всего приготовить мужу обед. Тогда она тщательно собрала все обрывки в конверт и спрятала конверт в молитвенник. Ей хотелось на досуге во вторую половину дня, когда муж уйдет надолго, подобрать все кусочки и склеить их. Пусть это глупая ложь, пусть подлая ложь, но ведь это последняя весть о сыне. Все равно она спрячет письмо и покажет его Трудель. Может быть, тогда она заплачет, пока же сердце жжет, как огнем. Хорошо бы поплакать. Она сердито тряхнула головой и пошла к плите.